Глава 14. Эр-Джей. Слоан мой личный белый кролик. Знаю, в моей увлеченностью ею нет ничего здорового, но в то же время меня не покидает ощущение, будто она хочет, чтобы ее поймали. Так что я продолжаю идти по дорожке из крошек. Да, конечно, я мог бы поднапрячься и завести отношения с правильными людьми, допросить каждого ее знакомого на всей территории и вытрясти из них достаточно информации, чтобы вытащить девушку на свидание. Но чтоб меня, это как-то слишком много мороки. Теперь, когда я узнал ее фамилию, вломиться в ее аккаунты не составило особого труда. Сначала я просто листал ее посты со своего профиля, но тут оказалось, что Слоан, пожалуй, последняя девушка на планете, которая не выкладывает всю свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Ни одной фотки в бикини, ни одного утреннего селфи в кровати. Жаль. У меня есть подозрение, что она шикарно смотрится в купальнике, да и на спальню ее я бы посмотрел. К сожалению, по ее основным аккаунтам катается перекати-поле, так что я вынужден копнуть глубже. Ладно, хорошо, меня никто не вынуждал. Я сам решил быстренько заглянуть за занавес. Знаю, это нарушение личного пространства, но... Я совсем немножко. Я же не компромат ищу и не выкапываю ее голые фотки. Принципиально не суюсь в ее сообщения, даже не смотрю на имена собеседников. Вместо этого пытаюсь понять, с какой стороны к ней подступиться. Лоусон настаивает, что она неприступна, но звучит так, словно он сдался. Я падок на загадки, и это очень уж таинственное. Если в качестве награды я еще и в постель ее затащу, что же, тем лучше. Все утро четверга я провожу, складывая кусочки пазла. Какие посты она лайкает, что ей нравится, вроде той группы, на чьи концерты она в прошлом году 3 раза таскалась по всей Новой Англии. Или поразительное количество времени, которое она проводит, гугля кроссовки для бега. В конце концов, мне приходится переключиться на учебу, что приводит меня в компьютерный класс, так как в общаге интернет черепаши, а у меня полно дел. Например, мне нужно распечатать эссе по истории, которые нам с Феном завтра сдавать. Еще бы этот принтер перестал заявлять мне, будто в нем нет бумаги, когда я положил в него уже 2 стопки. «Да работай же ты, железка! Что тебе еще от меня надо?» Я подхожу к делу как настоящий инженер и хлопаю его рукой по крышке, в ответ на что он издает совершенно новый звук. Каждый раз с ним такое. Ко мне подходит темноволосый парень, садится на корточки у принтера и выдергивает шнур из сети. «А, так вот с чего надо было начать». «Да нет, тут одним шнуром не обойдешься. Смотри, тут целый ритуал», — говорит он, воткнув вилку обратно. Встав, он наблюдает за включающимся экранчиком. «У этой штуки драйвера, наверное, с 2003-го не обновляли, так что он постоянно сходит с ума на ровном месте». Я наблюдаю, как парень продирается через лес меню и сообщений об ошибках, заставляя принтер снова уверовать в то, что ему хватает бумаги. Довольный, он кивает сам себе. «Должно работать. Какое-то время». «Спасибо». Я возвращаюсь к компьютеру, чтобы заново отправить файл на печать. Принтер и правда начинает весело жужжать и выплевывать страницы. Пацан идет следом и нависает над моим плечом. Он выглядит младше меня на класс или 2. «Ты тут первый раз?» «Ага». «Я Лукас». Он делает паузу, выжидая, и я, подавив вздох, заставляю себя представиться. Что не так с Сэндовером и всей этой навязчивой дружелюбностью? Я думал, мы все тут преступники. «Эр-Джей», — говорю я. Лукас замечает мой ноутбук, торчащий из сумки, и у него загораются глаза. «Сам собирал?» «Чего?» «А, это кастомный кейс. Мне его один чувак сделал в обмен на то, что я взломал телефон его парня и узнал, с кем тот ему изменяет». «Серьезно? Круто. Шаришь?» «Ага. Ну, то есть я, конечно, не эксперт, но увлекаюсь немного. Читаю главным образом. Папа бы меня в саду закопал, если бы узнал, знаешь ли». Несмотря на мои изначальные сомнения, мы начинаем болтать. Оказывается, он младше меня на год и абсолютно одержим компьютерами и программированием с 12-летнего возраста. Лукас скромный, но свое дело знает, не то что те позеры из сети, считающие себя вторым пришествием Митника, американский консультант по компьютерной безопасности. Почти всегда это оказывается школота, посмотревшая хакеров на каникулах. «Вот ты где!» — окликает меня Фэн, заходя в класс. «Уже ужин, чел, пошли!» «Привет, Фэн!» — кивает ему Лукас, пока я беру наши распечатки из принтера. «Лови, тупень!» — я кидаю Фэну его эссе. «Наслаждайся оценкой!» «Уверен, что все сработает?» «Если ты последовал моему совету и поправил его так, чтобы было похоже на тебя, то да, не парься». «Что должно сработать?» — спрашивает Лукас, глядя на странички. «Ничего». Фэн сворачивает свое эссе. «Не твое дело». «В общем-то, я закончил. Я запихиваю распечатку и ноутбук в сумку». «Супер. Пошли, поешь с нами. Нельзя же каждый вечер хомячить в комнате. Это стрёмно». Фэн бросает взгляд на Лукаса. «Ты тоже присоединяйся. Попробуем понять, куда твой папаша запрятал твоего брата». Лицо Лукаса приобретает болезненное выражение. «Папа уперся, как баран. Говорит, мы изолированы, видимо, в целях психотерапии или вроде того. Гейб будет изолирован от нас, пока не докажет, что он снова готов быть респектабельным членом нашей семьи. Даже мама мне не говорит, куда они его отправили». Я слушаю их разговор, понимая его лишь частично. Порывшись в онлайн-жизни Фэна, я уже выяснил, что Гейб — это Гейб Киприан, лучший друг Фэна с самой начальной школы. Вот только я как-то упустил, что отец у парня какой-то мафиози или вроде того. «В любом случае, мне пора», — Лукас пожимает плечами. «Я сегодня дома у Кэсси обедаю. Увидимся». Лицо Фэна мертвеет, а губы поджимаются, пока он провожает Лукаса взглядом. Идя с ним к двери, я вскидываю бровь. «Что такое?» «А?» Его глаза перестают быть стеклянными. «Ты выглядишь так, словно готов вызвать паренька на дуэль». «В их дом никого не пускают», — говорит он, раздраженно сверкнув глазами. «Только Сайлоса, который дружит со Слоан, и теперь вот еще этого малявку какого-то черта». И отец Кэсси едва отпускает ее со мной погулять, и то только пока солнце стоит высоко, и нам нельзя сходить с тропинки, на которой стоят школьные камеры. Сурово. Средневековье какое-то, мужик ненормальный. Мне нечего ему посоветовать, если только он не хочет, чтобы я помог ему вырубить камеры. Внезапно меня озаряет, этим можно воспользоваться. Взломав телефон Фэна, я уже узнал, что он близок с Кэсси. Про нее он со мной особо не разговаривает, но, возможно, если я найду правильный подход, то подберусь поближе к Слоан. «А что вообще не так с их отцом?» — спрашиваю я, когда мы заходим в комнату переодеться из формы во что-то нормальное. «Почему он так адски строг и вот это вот все? Издержки профессии проявляются или дело в другом?» Следует долгая пауза. Лицо Фэна непроницаемо, словно он пытается решить, что мне ответить. Он садится на край кровати, наклоняется завязать ботинки, а когда, наконец, подает голос, то не смотрит на меня. Трескотт всегда опекал их, типа он обещал лично кастрировать любого, кто слишком близко подойдет к его дому, но все-таки не до такой степени. «И что такого случилось, что степень изменилась?» «Выпускной», — глухо отвечает Фэн. Я ухмыляюсь. «В школе, где только мальчики, проводят выпускной?» «Нет, в Академии Балларда. Ученики Сэндовера могут купить билет на любое мероприятие в Балларде, так что многие из нас пошли на их выпускной из 11-го прошлой весной. Слоан привела Кэсси, но потеряла ее в течение вечера. Он очень тяжело и устало вздыхает. Насколько мы знаем, кто-то подсыпал Кэсси наркоту в напиток. В какой-то момент она просто исчезла, а потом загнала свою машину в озеро за заброшенной лодочной станцией. Почти утонула. Боже, жесть какая. Она пострадала? Поранила голову, заполучила сотрясение и несколько синяков. Ее это все очень сильно потрясло. До сих пор не отпустила до конца. Поймали того, кто ее накачал? Она ничего не могла вспомнить. Были камеры, но школа сказала, что их ремонтировали. Так что на записи ничего не было. На том все и закончилось. Настроение Фэна заметно ухудшается, и он больше ни слова не говорит до самой столовой, уйдя в себя. Я тем временем пытаюсь понять, почему о таком происшествии не писали все местные газеты. Если бы были какие-то статьи, я бы их нашел, когда искал информацию про директора. Ни один журналист не упустил бы такой сочной истории, а значит, кто-то приложил усилия, чтобы в газеты это не попало. И вряд ли я первый об этом думаю, но выключенные камеры во время крупного мероприятия, на котором кто-то чуть не умер, то еще совпадение. В то же время прошло уже несколько месяцев, и я уверен, ее семья уже хваталась за эту зацепку. За ужином мы встречаемся с Лоусоном и Сайлосом, и тут допрашивают уже меня. «Видел, ты болтал с тренером Гибсоном», — говорит Сайлос, отрываясь от тарелки с пловом. «Собираешься нырнуть к нам?» «Чёрта с два!» — бурчу я, откусывая еще курицы в лимонном соусе. «Моя стратегия такова. Чтобы избежать нежелательных разговоров, нужно всегда держать рот набитым, чтобы в ответ на вопросы от меня не ожидалось ничего, кроме невнятного бурчания. Что бы там Фэн ни говорил, друзья мне не нужны. Я не из тех людей, кто ищет утешения в долгосрочных человеческих связях. Пока у меня есть выбор, я предпочту быть один». «У тренера на него стояк», — говорит Лоусон Фэну и ухмыляется мне. «Так и мечтает натянуть на тебя спортивные плавки, аж слюной исходит». Я вскидываю бровь. «Звучит не очень-то убедительно. Любые командные виды спорта противоречат всем моим жизненным принципам, но те, где нужно раздеваться, особенно». «К тому же он занят, круглыми сутками пасет Слоан», — подкалывает меня Фэн. «Мы лучше узнаем друг друга». «Ага, скорее ты узнаешь сотню разных версий посыла нахрен». Лоусон скучающе смотрит на меня поверх края стакана. «Уйди красиво, чел, тебе не вытащить ее на свиданку, не твой уровень. А если доведешь ее, добавляет Фэн, — то она вообще твою шкуру повесит на стену в спальне». Я бросаю взгляд на Сайлоса, ожидая его комментария, но он молчит. «Что, от тебя дозы пессимизма не будет?» Он пожимает плечами и с задумчивым видом подносит вилку к губам. Жует, проглатывает, пожимает плечами снова. «Мои слова не имеют значения. Ты все равно продолжишь за ней гоняться, как и все остальные». Я не менее задумчиво смотрю на него в ответ. «Слушай, часть Слоан всегда будет вне досягаемости. Ее невозможно поймать, тем она и манит. Парни начинают с ума сходить, пытаясь завоевать ее, но толку никакого. В итоге побеждает всегда она». «Еще посмотрим», — самоуверенно говорю я, хотя версия Сайлоса звучит на удивление глубоко. Даже я бы сказал лично. Фэн говорил, что они близки, но мне внезапно становится интересно, а не запал ли Сайлос на нее сам. Когда я мельком смотрел на инфу про Сайлоса Хейзлтона, мне явилась картинка идеального правильного мальчика. Ну, за исключением таинственного происшествия, из-за которого его вытурили из Балларда и отправили в Сэндовер. Если про это и остались записи, то я их пока не нашел. В остальном на него нет ни капли компромата. Прекрасный пловец с олимпийским потенциалом. Пушистый коврик под пяткой своей девушки. Шаблонно звучащее сообщение, на его компьютере не было ни единой любовной поэмы, посвященной Слоан Трескотт. Да и увеличенных фотографий в спортивном лифе не наблюдалось, так что если Сайлос по ней и сохнет, то делает это очень тихо. Что касается Слоан, как по мне, так она лично пригласила меня в свой лабиринт. Мне осталось лишь найти правильную тропу. Вся прелесть в процессе, а я всегда готов к приключениям. С Дюком он уже подружился. Фэн обменивается взглядом с Лоусоном, явно смеясь над какой-то общей шуткой, о которой я ни сном, ни духом. «Прекрасная должна была быть встреча». «Конечно, Эр-Джей же у нас сплошное обаяние». Лоусон усмехается мне. «Это будет весело». После ужина мы перемещаемся в гостиную общежития играть в бильярд. Помимо тропинки, где я встретил Слоан, эта комната, пожалуй, единственное место на всей территории, которое я ненавижу не полностью. Она выглядит как берлога богатого холостяка, полная кожаной мебели и деревянных панелей, с холодильником и баром закусок, которые магическим образом всегда пополняются, хотя я не видел в этом здании никого, кроме коменданта. Сегодня кто-то сменил газировку в холодильнике на пафосное крафтовое пиво, о котором я никогда раньше не слышал. Мы еще только начали играть, а Фен уже допивает вторую бутылку. И если я раньше и думал, что смогу легко подзаработать, разводя этих ребят на деньги, то они быстро убеждают меня в обратном. Этим богачам хватает так-то превратить игру в соревнование, так что мы с Феном играем против Сайлоса и Лоусона двое на двое. «Так, а ну стоять, ты не объявил свой удар!» Фен отталкивает Лоусона от стола, когда тот начинает целиться второй раз. «Разве нет? Точно объявлял». «Я слышал его», — подает голос Сайлос из угла. «Ты сказал, третий шар в угол, нечего примазываться к семерке в середине». «Третий? Не помню, чтобы я говорил что-то про третий. Там седьмой был, точно говорю. В жопу себе этот седьмой можешь запихнуть». Стоящий неподалеку Дюк и его компания наблюдают за нами, пока Лоусон не отступает и не приходит очередь Фена. «Кто выигрывает?» — спрашивает меня Дюк, подходя так спокойно, словно это не он в прошлую нашу встречу практически пообещал залить меня цементом и утопить. «Мы». Фен наклоняется над столом и берет кий на изготовку. «Чур я следующий», — говорит Дюк. Фен с громким стуком загоняет восьмой шар в лунку, заканчивая игру. «Эти ребята захотят реванш. Тогда четверо на четверых. Месье знает толк в извращениях», — подмигивает им Лоусон. «Я за». «Отлично», — Дюк закидывает руку мне на плечо. «Тогда этот со мной». Счастье-то какое. Спустя несколько раундов у меня образовывается такое чувство, словно я на хреновом свидании вслепую с кем-то, кто не понимает намеков. Дюк не затыкается ни на минуту, пытаясь со мной болтать. Это максимально странно. Доктор Джекил и мистер Мудак какие-то. Мое молчание и отсутствие зрительного контакта, кажется, лишь сильнее его заводят. Он трещит про Кубок мира, рассказывает мне свой сет упражнений в качалке, вздыхает о том, как его бывшая его динамит. И все это, пока я стою и не проявляю ни малейшего интереса ни к футболу, ни к стероидам, и лишь задаюсь вопросом, какая девица настолько мелочная или тупа, чтобы встречаться с Дюком Джессопом. «Как насчет поднять ставки?» — спрашивает Дюк перед началом следующего раунда, стоя у стола и натирая кий мелом. «По сотне баксов с каждого». «Осторожнее, Дюк», — предостерегающе говорит ему Фен. «Ты впереди всего на одно очко, не время зарываться». «В чем дело? Думаешь, твой братец ставку не потянет?» «Талонами на еду принимаете?» — выкрикивает один из пацанов Дюка, чьего имени я даже не удосужился запомнить. «Или, может, в кредит?» — смеется другой крючконосый. «Как это все вообще работает?» Дюк загоняет четвертый и девятый шары в угловую лунку. «Мамочка тебе карманные выдает, или тебе лично приходится отчиму отсасывать?» «Ты слишком много треплешься», — говорю я, не реагируя на наживку. В уме я делаю заметку накопать компромата на Дюка в первую очередь. Всегда полезно быть вооруженным против козлов. «Да что ты!» — к моему удивлению, дальше Дюк мажет. «Давай не будь трусом. Деньги на стол. Кто загонит восьмерку, тот возьмет все». Я пожимаю плечами. «Пас». «Знаешь что, я даже дам тебе в долг». Сидя на барном стуле, я наблюдаю, как Сайлос забивает два шара подряд и даже не смотрю в сторону Дюка. «Спасибо, не интересует». «Да в чем твоя проблема, бро?» Он улыбается, но, оказавшись прямо перед моим носом, Дюк внезапно больше не выглядит дружелюбным. «Никаких проблем нет, бро», — говорю я, продолжая наблюдать за игрой, поверх его плеча. «У тебя чертовски дурной характер, ты в курсе? Я-то думал, до тебя уже дошло, что пора бы проявить немного уважения». Я не сдерживаю беззаботной улыбки. «Ну, что тебе сказать, видимо, я немного жираф». «Эй, Дюк, если ты в настроении весь вечер к кому-то подкатывать, то мне как раз некого трахнуть сегодня». Лоусон облокачивается о дверной косяк, лениво улыбаясь, несмотря на красные глаза и трясущиеся руки. Он куда-то ускользнул пару минут назад и вернулся уже под даты. «Сорян, Кент, даже если бы я играл за ту команду, я бы к твоим 5 сантиметрам не подошел бы и на 50». Откликается Дюк, и мне приходится признать, шутка про сантиметры мне нравится. Кто разрешил мудакам быть смешными? Кто знает, где твой член побывал? «Могу рассказать», — услужливо отвечает Лоусон. «Прошлой ночью, например, он долбил G-точку твоей сестры. Я слышу, как рядом со мной вздыхает Фэн». «Твою мать, но только не про сестру опять», — бормочет он. «Чего ты там ляпнул?» Сверкнув глазами, Дюк подлетает к Лоусону. «Давай, дерьма кусок, повтори». Он хватает парня за воротник, но тот лишь ржет в ответ. «Я сказал, что вчера ночью натянул твою сестру». Сайлас, который спокойно занимался своими делами в углу, резко загораживает Лоусона от кулака Дюка. «Ну все, хватит, игра окончена». Он выталкивает Лоусона, продолжающего плеваться оскорблениями, в коридор. «Он придурок, ты же знаешь», — говорит Сайлас Дюку, пытаясь разрядить ситуацию. «Чего от него ждать?» Дюк переводит тяжелый взгляд на Сайласа. «Следи получше за своим мальчишкой. Однажды у меня кончится чувство юмора». После этой вспышки все сворачиваются. Сайлас запирает Лоусона в их комнате, а Дюк и его компания уходят. Мне кажется, что Сайлас часто проводит вечера, присматривая за соседом. Зато эту сцену было гораздо веселее наблюдать, чем какой-то бильярд. Может, эта школа все-таки не такая уж и занудная.